эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 12 февраля 2019 года, вторник. И мы начинаем живой эфир. 14 февраля – день влюбленных, праздник пошлости и разврата. Вот такая смачная тема. Да. В виртуальной студии присутствую я, Алексей Орлов, и Дмитрий Белоусов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Тема злободневненькая, уже не первый день мусолится, уже вот именно слово «мусолится» можно так применить к этому слову, к этому празднику, и много что было написано, и какой-то гадкий день, и какой-то хороший день, и как надо всех поздравлять, и как вообще не надо никого поздравлять, да зачем вы смотрите на эту западную гадость, давайте лучше наше обратим внимание. И сегодня твой эфир в очередной раз, я надеюсь, порадует нас какими-то интересными вещами, но в очередной раз я хочу предупредить, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайтах Народного славянского радио. Славрадио.орг, Славрадио одним словом пишется латиницей, и там ищите чат-беседка, и, в общем-то, вы счастливый человек, потому что можете общаться с друзьями, задать вопросы, писать реплики, а также канал YouTube, youtube.com/косая черточка, кто не знает, Славрадио, Славрадио также одним словом латиницей. Гоблиновские высказывания и обзывания мы оставляем на совести гоблинов и отправляем вместе с их грязной совестью в баньку, чтобы они там попались, помылись. Ну и также всякие глупости туда же отправляем. И, в общем-то, хотелось бы еще предупредить, поскольку день наш сегодняшний посвящен теме 14 февраля, день влюбленных, в кавычках, праздник, в кавычках, пошлости и разврата, поэтому, уважаемые родители, обратите внимание, будете ли вы с детьми слушать этот эфир или все-таки будете слушать в одиночестве, ибо здесь могут быть некоторые иллюстрации и высказывания, которые детям до 16, а может быть и до 18 лучше не слышать. Вот сразу предупреждаю, что потом нас не обвиняли. Ну вот, Народное радио, с ребеночком сел послушать, а тут на тебе. И снова о ней самой, о том самом слове, которого нет, но это дело есть. Ну, ладно. В общем, Дмитрий, пожалуйста, приступай. Я, как всегда, буду иллюстрировать твои сказаниями, картинками, которые ты мне прислал. Желаю всем счастья, здоровья. Приступаем. Итак, уважаемые слушатели, сегодня мы рассмотрим историю 14 февраля. Но кроме истории мы также затронем немного и политики, и немного психологии. Ну, вот так этот праздник очень тесно с ними связан. Почему? Значит, потому что последние десятилетия в нашей стране идет очень сильная пропаганда Запада. Безумно сильная. И это не футбол и не музыка. Это пропаганда западного образа жизни, западной морали, западных норм нравственности, западных шаблонов поведения. Ну и, конечно, западной версии истории. Идет очень жесткое манипулирование. Ведь я напомню, что такое манипулирование? Это воздействие на человека, ну или на группу людей, с помощью особым образом подобранной информации с целью получения предсказуемого поведения и определенного у него образа мысли. Вот нам сейчас откроют первую картинку, она такая, хоть и рисованная, но очень наглядная, как на сегодняшний день влияет на нас телевизор. Что влияет? В первую очередь влияют, конечно, шаблоны фильмов, и сам Голливуд, и те шаблоны, по которым снимаются фильмы у нас, и их воздействие на подсознание людей. Поверьте, влияние очень сильное. Любой маркетолог, любой психолог это видит очень отчетливо. Сами люди, как правило, этого не замечают. Но кроме фильмов, шаблонов, копирования героев фильмов, очень сильно влияние праздников. Ведь что такое праздники? Это ведь не просто какой-то выходной, где вы отдыхаете. Это способ сплочения людей под определенную цель. И наиболее яркие и запоминающие воспоминания каждого человека связаны именно с праздниками. То есть у него есть ощущение чего-то важного. И с самого детства, еще с той поры, когда мы все были маленькими, вот, и так дальше, следующее поколение, еще следующее и так далее, да, праздники дают людям почувствовать единение, принадлежность к определенной общности, которая делает то же самое. То есть праздник, когда все люди, которые чтут этот праздник, объединены общим настроем, они забывают о разногласиях. То есть у них есть общая цель. Человек праздновал всегда. И в каменном веке, и в древних цивилизациях. Он праздновал в любом роде, в любом племени и на всех континентах. Но Вот есть такой знаменитый швейцарский психиатр 20 века, нам сейчас даже его покажут, вторую картинку, Карл Густав Юнг. Он уже ушел из жизни в 1961 году. Он основоположник аналитической психологии и психотерапии. Так вот, он утверждал, и с ним все согласились, что большинство представлений людей о жизни являются врожденными с детских лет, приобретаются на праздниках и хранятся в подсознании в виде архетипов. Вот так вот. Что в детстве заложили на празднике, так вы как биоробот и будете это воспроизводить всю свою сознательную жизнь. А теперь посмотрим на современный календарь. Они ведь практически не содержат пустых дней. В наших постсоветских странах очень много праздников. Одни остались от советских времен, другие от революционных. Третьи пришли к нам с Запада под видом, ну как обычно, демократических, общечеловеческих ценностей. Вот только эти западные праздники глубоко чужды и враждебны нашей русской культуре. И вот один из них, один из таких горе-праздников 14 февраля, так называемый День влюбленных. Почему так называемых, я дальше разберу очень-очень подробно. На сегодняшний момент, по данным ВЦИОМа, Всесоюзного центра общественного мнения, так вот, среди юношей и девушек наших, живущих сейчас в возрасте от 18 до 24 лет, 81% отмечает этот глупейший и пошлейший псевдопраздник. Причем молодые люди празднуют его, не задумываясь. Празднуют и празднуют, да, вот эти бесконечные валентинки и так далее. А в средней по всему населению его празднуют 48% россиян. Вдумайтесь, еще вот в 91-м году никто о нем не знал, а сейчас уже 48%. Вот она реклама, к сожалению. Реклама и информационная война. Вот на третьей картинке есть совершенно шикарное изображение соотношения всевозможных телеканалов и правды. Ведь настоящая древняя история очень сильно отличается от этих фантазий голливудских фильмов, от выдумок журналистов средств массовой информации. Но день и ночь как отличается. Древняя история, ну давайте назвать честно, это убийство, кровь, насилие, жестокость, грабежи. А для мира Запада это еще страшная грязь, разврат, эпидемии и самодовольство при этом. Огромное западное самодовольство. Но люди верят лжи телевизорам. И, кстати, говорить о нежных чувствах женщине в каком-нибудь там третьем, четвертом веке, ну это просто смешно. Понимаете, современные вот молодые люди, да и люди среднего возраста, просто не понимают, как жило человечество, ну как минимум до середины 20 века. Как оно жило ранее. Но не было этого никогда. Да, сегодня не проблема найти в интернете правду о 14 февраля. Но для этого нужно искать. А многие вот даже не ищут, а бегают с этими дурными валентинками. Я написал большое исследование, оно лежит на моем сайте уже 2 года. Регулярно получаю ваши письма. И, соответственно, те вопросы, которые вы мне задаете, я тоже сейчас учту. Итак, откуда взялся праздник Святого Валентина и кто вообще такой этот Валентин? Вообще истории, легенды, слухов о Святом Валентине, подарившем всему миру католический день влюбленных, заметьте, католический, но очень много. Наши журналисты, среди них есть талантливые люди, выдумали такое огромное количество разных версий, ну, просто аж голова кружится. Там, например, есть смешная версия избыточного урожая вина в Италии. Да, и хитроумного плана освободить винные подвалы. Ну, забавно, но что, можно посмеяться, да? Значит, очень красивая версия дня весны. Вот можно даже картиночку посмотреть из современных. Это про птиц. Мол, 14 февраля, природа делает поворот к весне, птицы выбирают себе пару, начинаются брачные птицы игры, открывается весенний сезон любви. Красиво. Правда, липа, но красиво. Есть достаточно интересная версия про Новый год. По римскому календарю, конечно. Мол, во время новогодних праздников были святочные гадания на суженых, обряд выбора спутника жизни. Еще одна версия вообще там взята с литературы. Про рыцаря и поэта сеньора Блайн, вот, или Джауфа Рюделя, вот, о его балладах про красоту принцессы Триполитанской, о нападении пиратов, дате смерти 14 февраля. Вот все вот это, вот, все подобное, это фантазия журналистов. Ну, нет было ничего подобного никогда в истории. Я подчеркиваю, не было никогда. это все выдумки. И многочисленные статьи в интернете – выдумки. Ложь. Не было этого никогда. Но все же, как правило, и горе-пропаганда, и наши лохи говорят все же о двух основных версиях. Там у них есть куча подверсий, но всего версии две. Значит, первая версия – это Валентин, молодой христианин-врач во времена императора Клавдия. Мол, лечил людей, по доносу попал в тюрьму и погиб в 269 году нашей эры. Значит, причем врач, ну или целитель по-старому, который вернул зрение дочери надзирателя. В отдельных вариантах дочери императорского сановника Астерия. И, мол, перед смертью написал любимой девушке признание в любви, которое называлось Валентин, и подписал его «Твой Валентин». Красиво. Значит, есть еще вариант этой же версии. К этому врачу бегали дети, которых он лечил. Они бегали к нему к окна тюрьмы и бросали своему старшему другу записочки с поздравлениями, признаниями любви, приветами, пожеланиями. Тоже красиво, но ложь. Не было никакого христианина-врача, не было никакого Валентина-врача, не было никаких детишек, не было никаких дочерей, что надзирателя, что сановника. Не было ничего подобного в истории. Это все выдумки журналистов. Не было никогда. Вот. И есть вторая версия. Это епископ, католический епископ. Значит, чаще всего называют епископ Интерамны в Умбрии. Это, если смотреть сейчас, современный итальянский город Терме, недалеко от Рима. И казнен он то ли в 269, то ли в 270 году, за, мол, тайное венчание влюбленных пар римских легионеров с женщинами. Значит, это тоже ложь, хотя данный епископ действительно жил. Вот он действительно был в истории. Значит, и неоднократное тиражирование этой легенды во всяких разновидностях ни на миллиметр не приближает ее к правде, а вот мы ее коснемся. Все совсем не так. Еще раз подчеркну, хотя епископ Валентин действительно жил, но его деяния весьма и весьма позорны. Значит, сейчас мы пока его временно оставим и перейдем к другой части этого мифа о Валентине. Значит, сегодня утверждается в газетах, в телевидении, ну где угодно, да, что в 496 году римский папа Геласиус I объявил 14 февраля днем Святого Валентина. Вот можно посмотреть на этого папу на дверях, это шестая картинка, на дверях базилики святых Гервасия в городе Рапалло. Действительно, был такой папа. Значит, вот только он никогда в жизни не объявлял 14 февраля днем Святого Валентина. Это ложь, очередная выдумка журналистов. Значит, почему? Подобрали действительно очень удобно. Дело в том, что вот этот папа Геласиус очень активно боролся с язычеством, с тем западным язычеством, и в частности ему удалось убедить римский сенат запретить празднование римлянами праздника Луперкали. Вот есть такой праздник, да, о нем мы сейчас тоже поговорим. Но вот единственное, что сделал этот папа, он убедил римский сенат прекратить праздновать данный праздник. Но больше в истории нет никаких данных, а ведь отношение, значит, того или иного человека к святым – это достаточно такая сложная бюрократическая процедура. Так вот, папа не объявлял день 14 февраля днем Святого Валентина. Это ложь. Не было такого никогда. Потому что у нас очень часто повторяют, что Валентин был канонизирован католической церковью. И это тоже ложь. А вот мы сейчас откроем седьмую картинку. Вот такая вот есть документ у католиков. Называется «Общий литургический календарь католической церкви». Он до сих пор выходит, его печатают. Так вот, если мы его посмотрим, то мы обнаружим, что в день 14 февраля там нет никакого святого Валентина. А 14 февраля – это день святых Кирилла монаха и Мефодия епископа. Они называются покровителями Европы, а у нас они обозваны как изобретатели русской письменности. что тоже неверно, но тоже не сюда. Напомню также, что раскол церквей случился лишь в 1054 году, а мы-то рассматриваем 269, 270, да, 700 лет разделяет. И можно посмотреть всех церковных валентинов, потому что церковь была общей на тот момент. Так вот, наша православная церковь почитает только трех мучеников по имени Валентин. Мученик Валентин Доростольский, он пострадал за веру в Христа в 228 году, его память отмечается 7 мая. А мученика Валентина, епископа Италийского, убитого то, что он христианин, в 273 году, память 12 августа. И священномученика Валентина Пресвитера Римлянина, замученного за проповедь о Боге в 269 году, с памятью 19 июля. Все даты по новому стилю. Только три. Все. Больше ничего нет. Еще раз напомню, что раскол случился в 1054 году, а до этого было все общее. То есть нет никакого Валентина, казненного за венчание. Нет и никогда не было. Да, в католическом календаре в 19 веке он как-то оказался. Я даже могу сказать как. Когда очень много вносили левых людей за взятки. Ну, так жила католическая церковь. Именно поэтому в 1969 году римо-католики были вынуждены чистить свой календарь, убирая все левые записи, то есть все внесенные за взятки. И до 1969 года, может быть, строчка и была. Сейчас уже не проверить, потому что вычищено все. Но, опять же, это не святой, а просто обязательный к литургическому почитанию. Там есть небольшая разница. То есть у православных такого не было никогда, а у католиков строчка была, но левая, внесенная за деньги. Вот так вот. Теперь возвращаемся к луперкалиям, о которых я 5 минут назад упоминал. Что это такое? Значит, в Риме западные язычники в этот день праздновали римский праздник луперкалия. Вот так вот, как слышится, так и пишется. Ну, в простонародье он назывался День волчицы. Это праздник очищения и плодородия. Праздновался он в ночь с 14 на 15 февраля. Праздновался в честь бога Фавна. Был такой бог, древнеиталийский бог плодородия. Причем отличительными чертами этого бога Фавна, значит, были сладострастие и сексуальная распущенность. Восьмую картиночку мы сейчас посмотрим. Начиналось празднество в святилище этого Фавна. Значит, назывался он Фавен Луперк, то есть от латинского лупус – волк. А в Древней Греции, кстати, такое же божество и с почти теми же самыми функциями называли паном. То есть изначально луперкалии были таким праздником пастухов, а потом они приобрели более общий характер и стали днем плодородия во всех смыслах этого слова. Тем, кто заинтересовался, что же за праздник, можно открыть, значит, произведение Фасты древнеримского поэта Овидия, ну, полное имя Публий Овидий Назон. Это как раз на рубеже веков. Он умер в 17 году нашей эры. Значит, теперь девятую картиночку. Сначала луперки, так звали жрицев бога Фавна, приносили на алтаре в жертву животных, обычно козлов. Если козлов не было, приносили собак. Вот именно оттуда пошла фраза в Европе «козел отпущения». Вот ее корень. После жертвоприношения вот эти жрицы, еще раз говорю, их назвали луперки, они были полностью обнажены, голые женщины, а у них была только полоска вот с этой шкурой как бы на бедрах так болтающейся, они оббегали вокруг Палатинского холма в Риме. Значит, по пути они стегали вырезанными из кожи жертвенного козла ремнями всех встречных женщин. Значит, вот этот жертвенный ремень, он делался только из кожи жертвенного козла. Причем он имеет два значения. Значит, первый – это вот кожаный козлиный мешок, а второй совсем неприличный. А после дальше пира и пьянки голые молодые люди Рима брали эти бичи из кожи жертвенных животных и шли в город пороть женщин. Вот этот удар жертвенным ремнем считался добрым знаком, что у женщины в этом году произойдет зачатие ребенка. Женщина охотно подставляла и себя и под удар, и для сексуального соития. Считая, что и удары, и вот данное соединение с мужчиной даст им легкие роды, и рано родит ребенка. Это стало очень распространенным ритуалом в Риме, в котором участвовали все, включая членов знатных семейств. То есть в итоге по городу метались пьяные голые парни, хлестали голых женщин и занимались с ними сексом. Вот что такое Луперкалия. На эти же дни середины февраля приходился праздник Фебрио. Это праздник культового очищения. Можно посмотреть, как бы 10-й. Это богиня Юнона. Именно в честь ее праздновался этот праздник. Юнона, богиня брака, супруга Юпитера, дочь Сатурна. Только наши книги и наши телевизионные передачи не полностью дают полное название богини Юноны. Вообще-то это Юнона невоздержанная, богиня лихорадочной любви. Вот так ее полное имя. Во время этого праздника, значит, в Риме все оставляли свои дела, и начиналось, как скромно записано в летописях, веселье, а именно массовая сексуальная оргия. Таким образом, вот здесь, в Риме, было пьянство и беспорядочные половые связи. И все. Значит, и именно вот это папа Геласий I, да, еще раз шестую картинку можно посмотреть, вот именно это он и пытался запретить. То есть вот именно эти оргии. Причем запретить ему не удалось вот полностью, хотя и было постановление Сената. И тогда, как обычно делала церковь, она заменила языческий культ христианским праздником. А первым эту версию, которая потом подтвердилась, сделали историки Уильям Френч и Джек Оруч. Гипотеза неоднократно публиковалась до тех пор, пока торговцы в целях пропаганды своего дня продаж это дело не прикрыли. Ну а потом, по мере ужесточения власти церкви, все это веселье Луперкалий запретили за аморальность. Вот откуда растут ноги. Вот откуда начинался праздник 14 февраля. Теперь, что такое Валентинка, которой тогда не было, но потом она появилась. Да, сейчас символом Дня Святого Валентина объявлена Валентинка. Многочисленная пропаганда упорно лжет, что самая старинная Валентинка была написана в 1415 году Чарльзом Герцогом Орлеанским. Вот можно на нее посмотреть, 11-ю картинку. Такой приличный дядя. Вот понимаете, эта Валентинка, так называемая, хранится сейчас в Британском музее. И любой желающий может на нее посмотреть. Что нам говорит реклама? Мол, герцог, находясь в заключении в Таурии, написал своей любимой жене послание. Действительно, написал послание. Только Валентинкой там и близко не пахнет. Еще раз говорю, любой желающий может на эту псевдо-Валентинку посмотреть. Это изрядно замусоленный кусочек обычной бумаги с десятком строчек супруги. Причем таких, знаете, накорябанных. Вот это Валентинка? Ну, извините, тогда и клочок использованной туалетной бумаги тоже Валентинка. Можно их дарить. То же самое. Тоже грязное и внешний вид такой же. Сегодня Валентинку, пробитую стрелой, целуют и называют сердцем. Вот только в Древней Греции, чья культура стала основой культуры Древнего Рима, однозначно указано, что данный символ, пробитый стрелой, означает телесную любовь, то бишь секс. И даже образ указан. Но даже без ссылки на древность, любой человек найдет этот образ в жизни. 12.1, пожалуйста. Вот женщинам это сделать легче всего. Достаточно стоя спиной к зеркалу, нагнуться и посмотреть на себя. Валентинка – это не сердце. Это попа наклоненной женщины. Вот так вот, дорогие товарищи. А данный символ, пронзенный стрелой, означал и означает до сих пор акт совокупления мужчины и женщины. Вот так. Нету никакого сердца и никогда не было. А католическая церковь, заимствовав физический ритуал, нарекла этот символ сердцем. Ну, знаете ли. Вот есть более правильная валентинка. Она, конечно, там редко встречается. 12-2. Картиночка. Вот так должна выглядеть валентинка. Воистину, знаете, если на клетке слона написано «крокодил», не верь глазам своим, говорил Кузьма Прутков. Итак, мы разобрали, что такое образ, который сейчас называют сердцем. А реально попа. Теперь перейдем к императору Клавдию, ведь именно в его время все это дело происходило. Был такой император Клавдий II, значит, жил он как раз в середине III века, полностью назывался Марк Аврелий Валерий Клавдий. Так вот, в его время служба в армии очень хорошо оплачивалась. Но при этом действовал закон. Был такой закон императора. Молодые люди, годные для воинской службы, не имели права жениться. И не имели права завести любовницу или любовника, так как это неблагоприятно отражалось на общем боевом духе армии. Почему? Это делалось для обеспечения гражданского мира в государстве. Напоминаю, что это были годы непрекращающихся дворцовых переворотов. Свержение любого императора в те годы произвелось путем его убийства, а прочность императора на троне обеспечивал кто? Преданная ему армия. Если же у солдат был хоть кто-то на стороне, семьи, значит, с любовницей, любовники, то они автоматически втягивались в защиту интересов тех кланов, которым принадлежали их жены-любовницы или геи-любовники. И тогда армия становилась не единым монолитным организмом, а чем сборищем враждующих между собой вооруженных формирований. То есть солдат должен был отказаться от создания всех любовных связей вне римских казарм. Иначе Риму грозила война между частями армии. Теперь мы возвращаемся к нашему доблестному в кавычках епископу Валентину. Епископ Интерамны. Значит, вот есть обряд венчания для начала. Вот так он выглядит сейчас, 14-я картинка. Обращаю внимание, что сейчас-то обряд венчания есть, а вот тогда никакого венчания не было. Это очередная ложь журналистов. Ведь мы о чем говорим? Мы говорим о третьем веке нашей эры. Третий век, подчеркну. А обряд венчания когда берет свое начало? С 10 века. 7 веков спустя. Церковь до 10 столетия, а точнее до указа византийского императора Льва VI, да, это 89-я новелла его указа, вообще не знала обряда бракосочетания. Понимаете, вот в принципе, ну, не было такого. А вступление в брак производилось через обряд чисто литургического характера. Ну, там, через Евхаристию. То есть, говоря простым языком, венчание III века во времена Валентина – это всего лишь чтение краткой молитвы перед всем народом после воскресной литургии. То есть, молитва на 2-3 предложения. И все. Там 2-3 строчки. Там больше ничего нет. Вот и все венчание. Но для знатных людей – потом будет запись в книжке, что был вот проведено венчание. В кавычках. По сегодняшним меркам венчание. А так, что стали мужем и женой. Все. Теперь, кого венчал наш горе-епископ Валентин? Откроем теперь 15-ю картинку и посмотрим на древнеримского историка 4 века Флавия Евтропия. Значит, точнее, на его книгу. Значит, вот все горе-специалисты при этих словах, что священник Валентин кого-то венчал, ссылаются на него. Он жил, значит, в 4 веке, значит, то есть немножко позже. Он сообщает, что некий Валентин, бывший в то время священником в Риме, прославился тем, что венчал всех, кто любил друг друга, богатых и бедных, свободных рабов, женщин и мужчин. Вот только эта цитата, вырванная из текста, звучит она совсем по-другому. Во-первых, фразы у Флавия Евтропия немножко другие. Там, например, есть венчание влюбленных солдат, венчание молодых людей призывного возраста. Вот так вот. Формально епископ Валентин был казнен за нарушение указа императора Клавдия II, который запрещал браки римских легионеров. Действительно, было ослушание приказа императора, и это считалось преступлением. За это и казнен. А теперь мы разберем, какие именно, так сказать, вот были соединения двух молодых людей. Значит, но я перед этим хотел бы обратить внимание, что даже соединение свободного и раба – это уже нарушение законов Римской империи, как и разделение воинов на группы. То есть епископ Валентин старательно делал так, что в стране разгорелся пожар гражданской войны. Очень такое своеобразное человеколюбие, не находите? Теперь вернемся к одному грязному факту о гомосексуализме времен Рима. В гнилом Риме тех времен гомосексуализм просто процветал. Это научно доказанный факт истории, и мораль римских легионов этому способствовала. 100% известно, что в числе других епископ Валентин венчал геев. Например, есть фраза, значит, от Павла Орозия, это христианского теолога V века, что он повенчал Курциана, сына римского консула Курция Салюстия, его возлюбленного Минуция Планка, бывшего известного в городе Риторум. То есть двух молодых людей. Значит, ну, картинку 16 мы посмотрели на Орозия, это его книжка, история. Значит, так вот, он дополнял, я говорю, это было примерно через 100 лет после Флавия и Евтропия, он дополнял и говорил, кого же венчал. Я вам процитирую. Он тайно венчал мужей, поступая против самой человеческой природы и божественного промысла. Именно об этом, о венчании двух молодых мужчин, одного, второго, третьего, десятого, есть у других историков того времени, у Зенобия, это епископ Флоренции V века, у Зосимы, это 4-5 век, у Прииска Панойского, византийский дипломат-писатель. Все они в один голос говорят, что епископ Валентин венчал геев. Понимаете? Геев. То есть пресловутый день святого Валентина – это день гомосексуальных связей римлян. Делал это епископ Валентин в правлении императора Клавдия II. Вот так. Значит, теперь откуда это так немножечко взялось? Коснусь я римских легионов. Наших молодых людей, выпускников ЕГЭ, очень часто плющит и колбасит просто от факта гомосексуализма в римских легионах. Ну вот не бьются исторические факты со жвачкой голливудских фильмов. И там они все такие красивые, чистые, все хорошо. Да, официальная лжеистория гласит, что вот римляне и римские легионы были чуть ли не единственной цивилизацией. Да, вот это Великая Римская империя, образец законности и морали. А дальше эта великая, прекрасная и могучая цивилизация пала под ударами косматых дикарей гунов. Ага, сейчас. Вот все то, что я говорил последние 30 секунд, ложь. Не было никакой красивой Римской империи, не было никакого образца законности и морали, а был разврат, пьянство и геи. Так жила Римская империя. До наших дней дошло тысячи источников, касающиеся гомосексуальных отношений в прогнившем Риме и в прогнившей Римской империи. Это и многочисленные литературные произведения, и стихи, и рисунки. А римляне так красиво называли отношения геев греческим пороком. Был такой Марк Тулли Цицерон, 17-ю картинку можно посмотреть, достаточно знаменитый человек, это оратор и философ. Вот он жил в первом веке. Он честно писал, обыкновение это любить мальчиков происходит из греческих гимназий, где подобным любовным делом никого не удивишь и к которому относятся снисходительно и терпимо. Это все римские легионы, распиаренные Голливудом. А ведь что такое, вот если реально посмотреть, римская пехота? Вот давайте на них посмотрим, 18-ю картинку. Вот внимательно. Не по фильму, где они тут красиво бегают, а внимательно. Голорукая и голонокая. Посмотрите, руки, ноги голые. Плохо вооруженные. Посмотрите на рисунок. Вот это гомосексуальная римская пехота с бронзовым оружием. Бронзовым. А насчет их морали, даже без вот этих геи-наклонностей. Давайте вспомним рабов, гладиаторские бои Рима. И, кстати, гомосексуализм легионеров поощрялся и легатами, и трибунами, и префектами, так как считалось, что легионер, потерявший любовника, будет более беспощаден к врагу и будет за него мстить. И если у римского легионера любого не было любовника, на это смотрели очень странно. Знаете, вот эти римские легионы, они морально прогнили. Все поголовно. А насчет того, что это великие воины, знаете, в походе римский легионер тащил на себе свыше 40 килограмм. Оружие, продовольствие, снаряжение. Например, римляне звали своих солдат мулы или варикозиусы. И их суточный переход, вот сколько пехотинец проходил в день, ограничился, знаете, каким количеством? 16 километров всего. Если эту норму превышали в течение нескольких дней, про них говорили, летят как на крыльях. Давайте сравним с славянами. Дневной переход славянских пеших воинов составлял от 80 километров. Вот даже по длине, да? И как было вот падение вот этой прогнившей Римской империи с их гей римской пехоты? Осточертевшие всем римские выродки, вот как сейчас, одна страна всем известная, была подвергнута санации со стороны своих восточных соседей. Восточных, подчеркну. Этот средневековый Содом и Гоморра был стоптан в пыль, закованную в сталь от макушек до конских копыт катафактариями. Вот посмотрим на сегодняшнюю иллюстрацию, 19-я картинка. Катафактариями на тот момент были сарматы и гунны, наши с вами прапрадеды, которые вычистили все это гнездо разврата огнем и мечом. Катафактарии выжгли гнилую Римскую империю. Ну, практически по Библии уничтожили место, где попирались моральные устои общества. Теперь давайте вернемся в наше время. Вся вот эта история Валентина, как фанатика любви, казненного императором, была просто взята в свое время торговцами, рекламщиками из книги «Золотая легенда». Можно на нее посмотреть. 20-я картинка. Итальянского монаха-доминиканца Иакова Ворогинского. Жил он в 13 веке. Это архиепископ Генуи. Это считается собранием христианских легенд, написанное около 1260 года. Если там вот хоть немного правды, вот в этой массе лжи, то, что понапридумывал этот монах Иаков, не знает никто. И подтверждений больше тоже нигде нет. Ну а в 19 веке ушлые торговцы, которые жаждали прибыли, ведь прошел праздник, Рождество сначала, потом Новый год, а потом что? Потом провал с точки зрения продаж. Они решили как-то этот провал компенсировать и коммерциализировать День Святого Валентина, придумав, чтобы просто собирать денег с лохов за открыточки. Сначала простые открыточки, потом придумали открыточки в форме сердца. Это все конец 19 века. То есть началось серийное производство открыточек, сначала обычных, черно-белых. Вот посмотрите 21-ю картиночку. Это Валентинка 1864 года. То есть вторая половина 19 века. Видите обычные картинки? Кстати, потом, если у кого будет время и желание, посмотрите внимательно на Мефистофеля в правом верхнем углу. Он не просто там так изображен. Потом, еще раз говорю, открытки стали в форме сердца. Стали, так сказать, промывать мозги населения, что нужно еще и дарить подарки. Причем понятно, что это шло разные в разных странах. То, что, так сказать, максимально было приближено к менталитету каждой конкретной страны. Например, в Японии женщинам тогда дарили шоколад, а в Америке марципаны. И только спустя потом десятилетия пошли всякие духи, букеты цветов, конфеты, игрушки. Ну, естественно, подвязывая будто бы к народным мифам, будто бы к легендам, будто бы к липовым традициям и так далее. Короче, озолотились все, кроме глупых обывателей, повешивших на этот лохотрон. Еще раз подчеркну. В третьем веке, на который все ссылаются, не было никаких нежных чувств женщине и быть не могло. Этих чувств не было даже в 19 веке. Для тех, у кого изумленно поднялись брови, я вам сейчас покажу Валентинку конца 19 века. не третий век, когда типа это началось, а 19-й. Вот посмотрите 22-ю картинку. Посмотрите, три мальчика поздравляют трех девочек. Обалденное просто нежное чувство. Еще раз подчеркну, западные корпорации торговли подарками задумались, как бы мы избавиться от традиционного февральского спада продаж после Рождества и Нового года. И выдумали Валентинов день. И соответствующее место он занял и в России 90-х, когда нам навязывали западный образ жизни. Как повод для скидок на косметику, которая завалялась, нужно спихнуть просроченную, и прочие рекламные акции для лохов. И вера, и церковь тут совсем ни при чем. И всего лишь за несколько десятилетий в сегодняшней России из никому неизвестного события СМИ вырастили целую индустрию продаж лживого Валентина в день. Для молодых людей я напомню фразу из кинофильма «Пираты Карибского моря». Ничего личного, только бизнес. Ну а лживую фразу «День святого Валентина является одним из главных праздников в мире», который постоянно тиражируют, следует упомянуть словами «для геев». Вот так. И что особо пикантно, я приведу, что творится сейчас в других странах в этот день. Вот 14 февраля. Нам впаривают, сильно впаривают, что это день влюбленных. А, например, в Германии, знаете, что это за день? Значит, там день душевно больных, и святой Валентин – покровитель душевно больных. И 14 февраля, значит, немцы раньше украшали психиатрические больницы и молятся за здоровье шизофреников, эпилептиков и прочих страдающих от психических заболеваний. Ну, логично. Геи, психические заболевания, шизофреники и так далее. Все логично. В США, например, это день презерватива. А в Японии это праздник обнаженных мужчин. Вот такие праздники в этот день. Очень совпадающие, да? Именно легализация гомосексуализма на Западе способствовала распространению этого праздника. Ну, помимо массовой рекламы. И в Европе, и в США. Вот этот день и самого Валентина все считают небесным покровителем гомосексуалистов. Об этом у нас, правда, не говорят, да? И именно американские геи стали придавать вот этому празднованию вселенские масштабы. Рассылали открытки по всему миру. Используют день как пропаганды, как агитации своей ориентации. Еще раз говорю, день святого Валентина – это праздник психически больных людей. На сегодняшний день. Значит, еще раз повторю это, значит, 24-й картиночкой, значит, который никак не может называться христианским. Ну, не может. Никак. Ибо праздник не будет христианским, если откровенно пропагандируется свобода отношений, гомосексуализм. И, кстати, не христианский он еще и потому, что празднующий его прямо нарушает седьмую Божью заповедь – не прелюбодействуй. 25-ю картинку, небольшую иллюстрацию. Причем в заповедях ведь написано, там даже не постель. Ведь Матфей в свое время так записал слова своего учителя: «Всякий, кто смотрит на женщину с желанием, уже прелюбодействовал с ней в своем сердце». Было ж такое, правильно? Вот. А в понимании молодых людей сегодняшних это ведь не романтические чувства. И даже не речь и взгляды. Это постель, секс. Вот. И все это совершенно откровенно пропагандируют наши прозападные СМИ. И день влюбленных по факту жизни стал днем блуда, днем скотства. Вот так вот. Ну, а я обещал вам пару слов о политике. Значит, примитивно вот к этой насаждаемой гнилой морали Запада я обязательно хотел бы отметить знаменитый текст директивы Агентства стратегических национальных безопасности 21 от 18 августа 1948 года «Наши цели в отношении России», который предусматривал ликвидацию советской власти и СССР мирными средствами. Значит, с 26-й картинкой я покажу фото одного интересного человека. Зовут его Ален Даллес. Непонятно какими путями, но вот почему-то вот эта директива 21 от 1948 года в обычных слухах в обычных там текстах в интернете, почему-то она стала называться «План директора ЦРУ Алена Даллеса от 1945 года». Это не так. Ален Даллес не работал в 1945 году в ЦРУ, а директором он стал вообще, только, дай бог памяти, в 1951. Значит, но не столь важно, кто написал эту директиву. Вот была такая директива 1948 года. Я вам процитирую три строчки из этой директивы, которые напрямую относятся к дню 14 февраля. Процитирую эти строчки из статьи большого патриота нашей страны, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, который уже представился в 95 году, которого нет с нами. Статья называется «Битва за Россию». Значит, обратите внимание на эти строчки. Итак, что там написано? «Мы бросим все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Литература, театр, кино – все будут изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма. Честность и порядочность будут осмеиваться и станут никому не нужны. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, безостенчивость, предательство. Будем воровать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Будем браться за людей с детских, юношеских лет. И главную ставку мы всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать и растлевать ее». Ну, это отдельная цитата, она, естественно, больше. Еще раз подчеркиваю, это статья, которая цитирует директиву СНБ 21 от 18 августа 1948 года. То, что планировали Соединенные Штаты. И еще раз подчеркну, культ секса и ставка на молодежь. Оглянитесь по сторонам. Ничего не напоминает? И также я вам напомню, что есть такое понятие, как окно Овертона. Можно посмотреть на этого человека, Джозеф Овертон. Он уже погиб. Ну, говорят, что умер, но реально погиб в 2003 году. Значит, это вице-президент Центра общественной политики. Он изобрел окно возможностей. Значит, это окно двигается, меняя тем самым веер возможностей для общества целиком. Вот вы видите это на картинке. От стадии немыслимое, то есть совершенно чуждой общественной морали, то есть полностью опровергаемой, до стадии актуальная политика, то есть вот уже все обсуждаемое, принято массовым сознанием, закрепленное законодательно. Так вот, в случае 14 февраля мы имеем дело с одной из фаз окна Овертона. И заключается она в полной легализации извращенного восприятия мира, отсутствии понятия сокровенной интимной сферы человека, стирания всяких границ морали и нравственности. Ну, для примера, вот если смотреть по психологии, по политике, следующим шагом, когда окно должно сдвинуться еще дальше, должно будет являться отображение в предметах творчества, сцен насилия и сексуальных оргий. Ну, типа, вот наши горе-режиссеры так это и видят. Это уже появляется. То есть, еще раз подчеркну, это не прямое промывание мозгов. Это технологии гораздо более тонкими. А эффективными эти технологии делают последовательные, системное применение и незаметность для общества. Потому что для абсолютного большинства населения это незаметно. Цель – это прозападная легализация. Сделать все как на Западе – гомосексуализм, однополые браки, педофилия, инцест – путем целенаправленного изменения общественного мнения. Вот куда ведет 14 февраля. Ну а зачем нам, собственно говоря, вот вся эта пошлость? Вот стоит только удивляться, как современный русский человек так вот доверчиво, без анализа, без рассуждений принимает все эти культурные отбросы западного потребления, которому предлагают продажные СМИ. Ну вот можно даже привести такую грустную картинку, 28-ю. Это так, может быть, жестоко, но тем не менее, да? Ну что тут скажешь? В Европе прорвало культурную канализацию, а у нас все всплывает. То есть вместо наших русских праздников, славянских праздников, нам подсовывают какой-то западный суррогат, чтобы довести наше сознание до западного ниже плинтуса. То есть, понимаете, здесь не даже просто подмена исторической правды. Ну, наврали. Все наврали, что, что можно с Днем Святого Валентина. Тут происходит подмена понятий, подрыв традиций, замена их на другие. То есть именно сейчас, когда вот все эти извращения навязываются нашей стране. То есть как физические извращения, там, однополые браки, гей-парады и так далее, так и духовные. Выставить на показ интимную сферу, слом морали и так далее. Слава Богу, сегодня множество молодых людей школьного, институтского возраста на этот праздник наплевать с высокой башни. То есть мужчин молодых. К сожалению, они не против него, они просто на него не обращают внимания. Но для практического большинства молодых девушек это просто какое-то сумасшествие. Бегают, верят в какие-то неземные чудеса, что их по этой записке узнают, что что-то у них будет. Да не будет у вас ничего. Но в бордель попадете в Германии. Вот что будет. Вы лучше бы научились правильно одеваться и наносить макияж. Есть поговорка такая, часто под макияжем скрывается просто красавица. Я говорю аж о той истине, что вместо валентинок умение приготовить борщ и пожарить котлеты даст девушке гораздо больше шансов с точки зрения выхода замуж. И не лучше и взрослых женщин. Например, в городе Петербурге в 5 классе в прошлом году учительница английского языка в качестве домашнего задания велела изготовить следующему уроку валентинки каждому. С моральной и с психологической точки зрения вот этот праздник, так называемый, он страшно вреден. Вреден потому, что превращает глубоко личную, интимную сферу в какую-то публичную, показательную процедуру. Мало того, что вот эти липовые праздники и валентинки выхолащивают высокие чувства, ну, сделал валентинку, такая, знаете, уместив, да, они ведь заставляют страдать миллионы людей, у которых по разным причинам в этот день нет пары. Или тех, кого в этот день никто не успел поздравить. Это вот такое систематическое воздействие, причем воздействие на публику. И с точки зрения психологии его можно определить как, извините, морально-психологическое насилие, которое ломает нравственные нормы и иные стереотипы ради выгод определенного слоя или выгод определенного бизнеса. Еще одна грустная картинка, 29-я. Ведь молот телевизора продолжает долбить, вбивая в сознание огромного количества людей ложь о том, что Запад – это великая цивилизация, а культура Запада – это общечеловеческая культура. Вот достаточно сложно иной раз объяснить молодым людям, что ничего вот такого общечеловеческого в этой западной горе культуре нет, и что это культурный опыт очень небольшого сегмента человечества, такого высокомерно объявившего себя всей цивилизацией. А на самом деле, ну, ниже плинтуса. Ведь нашу жизнь Запад сексуализирует специально. Ведь в сокращении всего многообразия жизни только до секса и денег, ну, приводит к неминуемому такому оглуплению. Понимаете? Вот всю жизнь свести к двум вещам. Такое зомбирование, биороботы. Подумайте, что стоит за этим мерзким, навязанным нам праздником Днем Святого Валентина. Я вам приведу факты из жизни от одного православного батюшки, до чего это доводит. Молодая семья, жене 22 года, недавно вышла замуж. Наслушавшись секс-фантазии о дне влюбленных, все эти фильмы, пропаганда, женские сплетни, глупая девушка воплотила на практике один из этих слухов, одну из фантазий, отметить День Святого Валентина 14 февраля с другим секс-партнером. Ну, закономерный итог. Фингал от мужа, ярлык шлюха, развод семьи. А самое печальное, что теперь молодая женщина бурно рыдает и не понимает, почему она грязная шлюха и почему с ней разводится. Ведь она с другим мужчиной была в День Святого Валентина. Знаете, она не понимает. Мозги промыты. Рассказала вот это священнику ее мать, не сумевшая воспитать, ну, в гордом одиночестве, одинокая мамаша, у девушки нормы морали. И надеюсь, что вот у слушателей такой итог распада семьи не вызвал удивления. Но есть и светлые пятна, значит, вне отмечания этого горя праздника. Например, в феврале 2008 года архиепископ Антоний, это на Урале, Уральская епархия, выступил прямо с обращением к прихожанам: «Не поддавайтесь на провокации и обман врага рода человеческого. Объявили День Святого Валентина днем любви, в который можно вести развратные действия. Не слушайте их. Никакого праздника Валентина в этот день нет ни в православном, ни в католическом, ни в мусульманских календарях. Не слушайте никого, не слушайте телевизор. Ведите нормальный образ жизни, и у вас все будет хорошо». А староста храма Александра Невского в Хабаровске, отец Валерий, сказал, как отрубил: 14 февраля отмечают только геи. Вот так. И в этой связи, и вспоминая о том, что многие молодые люди все-таки игнорируют этот праздник, вот хотел бы показать 30-ю картинку. Я всегда стараюсь закончить лекцию на хорошем. Да, вот правильно, аж гордость за страну берет, да? Вот. Кстати, между прочим, в Белгородской области в 2011 году губернатор тогдашний дал поручение для школ и вузов запретить празднование Дня Святого Валентина в рамках плана мероприятий по обеспечению духовной безопасности. А в 2015 году одна из фракций депутатов Госдумы даже пыталась запретить полное празднование этого дня во всей стране. Вот. И в социальных сетях, между прочим, уже есть группы противников этого празднества. Так что народ как-то пытается от этого отбиться. Вот. Еще раз подчеркну, что данный праздник не является славянским обычаем или традицией. Не является. Значит, 25 лет назад его вообще не было у нас. А если нет церковной основы, остается только светская составляющая. Одарить подарки любимым, как говорил актер Иван Охлобыстин, желательно каждый день, а не один раз в год. Что вам мешает дарить подарки и любить друг друга в остальные дни года? Вот что? Если кто-то любит по-настоящему, то нужно заботиться друг о друге, а не подкупаться бумажными открытками и идти навязывать свои чувства. Значит, я напоминаю о том, что есть другой праздник на эту же тему. Точнее, даже два праздника. Первый – православный. 31-я картинка. 8 июля по новому стилю – это память Петра и Февронии Муромских. Православный праздник – день супружеской любви и семейного счастья. Пожалуйста. Значит, ну и 32-ю сразу же. Значит, еще раз подчеркну – это день любви семейной и семейного счастья по православному календарю, который отмечается всеми православными в нашей стране. Соответственно, его всем желают от всей души. Но в эти же дни есть еще один наш родной славянский день, так называемый русский день влюбленных, или праздник в честь бога Купалы. Он празднуется 6-8 июля по современному летоисчислению. Пожалуйста. Если кто-то не хочет праздновать православный праздник, пожалуйста, празднуйте наш славянский праздник. Еще раз подчеркну, что вот семейное счастье и супружеская любовь я вам всем желаю от души. И не празднуйте, пожалуйста, эту гадость 14 февраля. Все, Алексей. Да, вот сейчас поставлю картинку. Благодарю тебя. Вот такой сидит баян и вещает тем, кто желает что-то слушать. На самом деле, вот еще картинку ставлю, где день Бога Купалы. Именно уточняю, что Бога Купалы есть несколько разновидностей празднования. К примеру, есть день Ивана Купала. Это связано уже с христианизацией. Оно празднуется в равноденствие, солнцестояние, вернее, не равноденствие, прошу прощения, солнцестояние летнее. Есть день Хорса, который приходится в этот же день. В этот же день начинаются уже купальские дни. И вот день Бога Купала, он приходится уже вот на июль. И очень интересное совпадение здесь получается, как раз 8 июля и совпадает от Петра и Феврония. Я не имею права кому-то что-то навязывать, просто отговорю, что даже день Купала, Ивана Купала и Бог Купала, они разнесены и как-то вот по-разному отмечаются, и разные взгляды туда вложены. Но еще мало кто знает, что где-то с 10 по 15 февраля отмечают некоторые течения, некоторые рода, вспоминать Великого Велеса и Егиню. То есть получается, что вот как раз 10-15 февраля, в день, когда кто-то празднует вот этого вот товарища святого якобы Валентина, празднует день Велеса и Егиня, Это там целая история, и я не хочу рассказывать ее, она достаточно длинная, интересно рассказывается, и приобрести можете книгу «В северной сказке». Да, это такое издательство архангельское, очень там интересные направления есть. С чем-то я согласен, с чем-то не согласен. Ну вот есть такое, поэтому если не лень, найдите, почитайте, посмотрите. То есть несколько праздников. Если покопаться еще покопаться, то вы найдете и другие праздники, которые наши древнеславянские, где также превозносится любовь, верность, чувство долга, взаимопонимание. Поэтому кому ближе христианское, ну, пожалуйста, вот Петр Феврония. Кому ближе древневедическое славянское, ну, пожалуйста, День Бога Купалы. Кто считает, что надо еще древнее там, или как-то, может, считает не древнее, а ближе к нам, там, языческое какое-то, пожалуйста, день там Велеса и Егинь или кого-то еще. То есть суть в чем? Не навязывая никому ничего, обращая на ваше внимание, что помимо вот этого раздутого праздника коммерсантов, геев и лесбиянок, существуют еще и другие праздники, где утверждается любовь, верность и продолжение рода, и служение друг другу, и почитание друг другу, семейные ценности. Ну вот, пожалуй, я хочу теперь завершить первую нашу часть нашего сегодняшнего эфира. И напоминаю, что во второй части мы будем рассматривать уже ваши реплики и вопросы, которые появились на сайте Народного славянского радио slavradio.org. И также на нашем канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Переходим ко второй части, и эти вопросики мы сейчас начнем зачитывать. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня с подом из современных календарей 12 февраля 2019 года, вторник. Мы встречаемся в виртуальной студии с Дмитрием Белоусом, я ведущий Алексей Орлов, и рассматриваем тему 14 февраля, в кавычках «День влюбленных», в кавычках «праздник пошлости и разврата». Как хотите, а я вот с такой формулировкой согласен. Совершенно и абсолютно. На все 100%. Я благодарю Дмитрия за то, что первую часть так интересно он провел, рассказал и показал много всяких картинок. Напоминаю, что первая часть все-таки предназначена для слушателей, у которых уже окрепший ум, мозг и половая зрелость наступила. Поэтому 16-18 лет, вот это желательно, когда вот ограничиться этим возрастом, младшие желательно не слушать. Поэтому папа, мамы, вы, прежде чем ребеночка сажать слушать вот эту передачу, подумайте, нужны ли ребенку такие впечатления. Можете потом своими словами пересказать, что в этой передаче было и что не надо делать, и что надо делать своему чаду. Желательно, конечно, многим своим чадам. Итак, как я и обещал, вторая часть посвящена вопросам и репликам, которые поступили в нашем чате на Народном славянском радио, slavradio.org, и на нашем канале в Ютубе, youtube.com. Вот такой вопрос очень интересный поступил от викинга, как написала Светлана, на мое усмотрение. Ну, давайте попробуем его озвучить. Итак, викинг, у нас и других христианских всяких праздников много. Что ж теперь, по-вашему, надо церкви уничтожать и всех попов резать? Радикальный вопрос, да? Вопрос радикальный, но еще раз говорю, вы путаете понятия. Значит, я прекрасно понимаю, значит, и это видно, что люди очень часто, значит, даже не осознают, насколько идет влияние рекламы и насколько у них промыто подсознание. Я понимаю, что это не очень приятно. Я вот начну как бы даже издалека. Вот вы покупаете мебель, значит, вы покупаете какие-то вещи. Вы считаете, что вы их купили сами. Да нифига подобного. Значит, я не раз и не два, например, будучи у кого-то в гостях, тыкал хозяев носом, что они воспроизвели обстановку, значит, той или иной комнаты в соответствии с тем или иным фильмом. Потому что вот как там стояла мебель, так и здесь у вас стоит. А потом вы удивляетесь, почему в квартире неуютно и неудобно. Это потому что подсознание работает. Даже не понимаете, насколько все это промыто. Вот. Соответственно, значит, когда значит, вы к чему-то уже привыкли, значит, когда вас уже заставило ваше подсознание отмечать тот или иной праздник, то или иное дело, понятно, что вам некомфортно. Но ведь сейчас вы празднуете, ну извините, вот мягко говоря, кучку фекалий лежащих, и восхищаетесь. Да? Ой, какие они коричневенькие, ой, какие они кругленькие лежат. Вот, вот что вы делаете. Да? А, значит, и церковь здесь, ну наоборот, она выступает в помощь вам. Ведь я не зря привел несколько цитат того или иного архиепископа, того или иного митрополита. Церковь выступает против этого праздника. Поэтому вот столь радикальный значит, совет, я бы сказал, да он ну, к чему? Церковь не в данном случае с вами. Она против вашего празднества. Поэтому за что ж их так? У них есть, конечно, определенные минусы, но для многих людей значит, это достаточно такое сильное утешение. Хотите праздновать, значит, еще раз говорю, хотите праздновать День геев, вас никто не запрещает. Но значит, итоги будут отрицательные, резко отрицательные, для вас в первую очередь. Не будет никаких принцев западных, будет бордель в Германии или во Франции, в Австрии, где ваша дочь будет работать за бесплатно. Вот что будет. Значит, я на самом деле, давайте приведу один пример, такой достаточно как бы грустный. Значит, когда реальность жизни, вот настоящая реальность жизни не совпадает с глупыми женскими фантазиями, а женщины, увы, они живут чувствами, поэтому рекламе поддаются на раз-два, элементарно. И вот тогда Russian Girls с отформатированным сознанием ищут заграничного принца. А как отмечают специалисты по правовым вопросам, сегодня в России действуют тысячи иностранных граждан, тысячи из Евросоюза, США, приехавших в Россию обманом набирать девушек в проститутки. И ведь набирают. Публичные дома Европы забиты дурами из России. Забиты. Это вот итог от их празднования. Я вам приведу пример, что хотя наказание из этих иностранцев получают единицы, там не то что 1%, там сотые доли процента. Потому что нужно, чтобы вот эта дурочка вернулась оттуда, а этот человек еще был здесь. И только тогда его можно посадить. То есть это доли процента. Так вот, по данным ФСИН, в 2017 году в России отбывают наказание за подобное 109 иностранцев. Еще раз говорю, это доли процента могут посадить. Вдумайте, сколько тысяч дур туда уехал. Вот они, следствие этого праздника. Может, давайте уж церковь послушаем, что не надо праздновать этот праздник, Алексей. Да, благодарю тебя. Я думаю так, друзья, мы должны понимать, как только в наших мозгах появляется представление резать кого-то, сжигать что-то, вы должны понимать, что у других, кого вы собираетесь резать, сжигать, появляется такое же настроение. А когда такие настроения вспыхивают в одной стране, то в этом случае вы получаете в итоге гражданскую войну. Вы не наелись еще гражданской войны? Вам недостаточно многих миллионов наших сограждан, уничтоженных в гражданских войнах, которые проводились много раз по разным вариантам? Религиозные гражданские войны, политические гражданские войны, экономические гражданские войны. Вы не наелись этого еще? Вам не надоело лить свою кровь? Вопрос, а на чью мельницу ваша кровь польется? Чьи жернова вы крутить будете? Кто будет барыши из вашей крови выколачивать? Может быть, да, надо понять, что нас объединяет не какая-то религия, не какая-то партия, не какие-то деньги. Нас объединяет нечто большее, значимое. Вот к этому, к объединению мы должны стремиться. Или что, тот, кто носит крест, отличается по своей крови от того, кто носит какой-нибудь там калаврат, или тот, который вообще никаких символов какой-то религии или веры не носит? Что, у атеиста другая кровь? Что, у христианина или мусульманина, который живет, например, в центральной части России, какая-то другая кровь, если он рус, если он русич по крови? Он из вашего рода. Почему вы так хотите радикально призывать к этому? Что, откуда такая кровожадность? Откуда такие мысли? Откуда такие вообще помыслы? Как такое может быть в голове у нормального человека? Вы спросите у нормального человека, который относится к другой конфессии, он что, хочет крови? Вот если он хочет крови, он дебил. Значит, его кто-то науськивал. Значит, идти надо к тому, кто его науськивал, и разбираться с его пастырем. Причем пастырь не обязательно в церкви, и там где-то в мечети или где-то еще. Пастырь – это имеется в виду тот, кто пасет его, неважно, религиозный или нет. Вот с ними надо разбираться, чтобы идиотов не клеили. Перестаньте, задумайтесь о том, что вы делаете. Олег Синицын, а что вы скажете про наступающие праздники 23 февраля и 8 марта? Ну, я раскрою, может быть, небольшой секрет. По 8 марта в планах значит, у нас со Славянским радио сделать отдельную лекцию, так что вы всегда можете это дело послушать. Вот, так сказать, можно ее проанонсировать. Это будет через месяц. Хорошо, идем дальше. Ирина Мироненко. Реплика. Жаль, что поздно выходит такой эфир. Эту тему и эту информацию хорошо бы заранее распространять. Сказителю благодарность. Далее. Геннадий Романенко. Падающий ангел – это лег? Но здесь надо быть в теме, чтобы понять смысл этого вопроса. Если ты не понял вопроса, я могу от себя дополнить. Ну, пока нет. Но дело в том, что по одному из представлений, ведическому представлению, в древности слова читались как в ту, так и в другую сторону. То есть, если слово «а», ну, приставка «а» означает отрицание. То есть, если мы читаем «лег», ну, вот «олег» – это значит внук «лега», да, «олег». Лег – это одно из таких существ, которые были близки к богам в древности и взаимодействовали с людьми, были очень интересны. Ну, почему были? Есть. И там были разные уровни. А вот в некоторых традициях читали наоборот, и получился ангел, то есть лег-ан, ну, то есть не лег, то есть якобы падший лег, а тот есть ангел. Ну, я не знаю, стоит ли в нашей сегодняшней передаче, посвященной все-таки другим каким-то вопросам, это комментировать. Поэтому на твое усмотрение. Ну, я не вижу прямого отношения к дню 14 февраля и к промывке мозгов, там, или к тому же окну Овертона. Да, поэтому давайте пропустим. Да, идем дальше. Игорь, здравия всем. Дополнение к информации сказителя о козле отпущения. У иудеев есть древний обряд, когда козла приносили в жертву и оставляли в пустыне. В Европу этот обряд уже пришел позже. Да, было такое. Но в данном случае я просто упомянул о козле отпущения исключительно с той точки зрения, что когда его резали в этих храмах, как бы, да, его так после этого называли. Вот. Такое небольшое просветительство с точки зрения, откуда взялась эта фраза. Хорошо. Ярослава, как бороться с ленью или страстями? Благодарю. Практический вопрос. Ух ты. Ну, помните, в советское время, если помните, все время задавали вопрос, что первично, бытие или сознание? Да, так вот, у человека все-таки сознание, наверное, да, то есть он может обуздать свои страсти, он может их заставить, что доказано достаточно большим количеством людей, которые это делали в нашей истории, ну и вообще в истории человечества. Поэтому, значит, у каждого есть, конечно, свои, так сказать, распространенные методы обуздания, да, поскольку достаточно много людей все-таки смотрят фильмы, телевизор и так далее. Вспомните Челентано фильм, когда он свои страсти обуздывал, выходил и колол дрова, как бы, да? Вот. То есть, ну, это, конечно, юмор, но тем не менее, значит, у нормального человека есть целая куча интересов, разных интересов. И еще раз говорю, что вот то, о чем мы сейчас рассказываем, это, ну, одно из свойств человеческой жизни, одно, но оно не главное. И никогда главным, собственно говоря, и не было. Да, так сказать, в истории всегда это было главным рождение детей. Вот. И даже во всех этих оргиях, которые были в древнеримских, да, цель-то была зачатие ребенка. И все. Не, собственно, оргия как таковая. То есть главное — это ваши дети, ваша семья, значит, ваш муж, ваша жена, да, и ваше личное семейное благополучие. Еще раз говорю, что чем чаще вы будете заботиться друг о друге, вопреки телевизору, да, чем больше будет у вас общих дел, которые отмечает вся семья, тем вам счастливее и удобнее будет жить на этой земле. А деньги, они приходящие. Ну, не все определяет деньги. Алексей. Да, я вот тоже неоднократно замечал, что человек, который живет по божественному своему предназначению, или, как говорят, по божественному промыслу, он никогда не скучает. Он все время находит себе какое-то дело, занятие. Ему все время хочется развиваться. Он просто вот не может сидеть без дела, лежать на диване, попивать пивко, отупляя себя и уничтожать. Он постоянно что-то себе находит. Интересное, познавательное и развивающее. Причем не просто самому развиваться, чем выше его уровень, а еще и развивать окружающих, что-то дарить в этот мир, делать что-то для этого мира. А вот тот человек, который находится своим сознанием на уровне человекообразной обезьяны, человекообразного существа, для него все время нужен кто-то, кто его будет гнать куда-то, пинать, давать какие-то ему работы, проблемы. И как бы вот один из тестеров, таких очень простых тестов для себя, он очень-очень простой. Подходите к зеркалу и спрашивайте, как часто мне кто-то находит работу? Как часто мне приходится выполнять то, что мне не нравится? Вот если это часто и очень часто, значит, к неприятности вы находитесь на очень низкой ступени развития. Если это не часто, вы уже поднялись из человекообразного существа, и вы уже стали человеком. А если такое вообще в вашей жизни не происходит, поздравляю, вы человек с большой буквы, потому что вы творите этот мир, потому что вы изменяете себя постоянными какими-то занятиями, постоянным поиском интересных каких-то приключений, в хорошем смысле этого слова, и изменяете вообще этот мир. Вот отличие человека от животного в том, что животное себе занятия не находит. Оно выживает, исходя из того, что природа стоит или какие-то другие существа. А человек сам себе находит занятия и сам улучшает свою жизнь. Далее. Максим Архипов. Реплика в эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей, Дмитрий. Очень большая вероятность, что дата 14 февраля, которая по старому стилю 1 февраля, дискредитирует какой-то славянский праздник, к примеру, Громницу, День Перуна и Перуницы. Кстати, вот тоже Перун и Перуница, мужчина и женщина, вот видно, да? В первых числах февраля. Кроме того, новый стиль календаря был введен 14 февраля 1918 года. И дальше смотри, какой интересный вывод Максим дает. Налицо все признаки проникновения с революцией высшей эшелоны власти России и извращенцев. Ну, я могу только немножко подтвердить слова слушателя, значит, забегая, может быть, вперед. Вы, может быть, помните, значит, о наркоме, ну, там, не совсем Минпросвета, но близком, как бы, да, Калантай, которая достаточно была такой знаменитой, известной в те времена после революции. Так вот, я напомню также о том, о чем не говорится, а именно о теории стакана воды, которой она прославилась в то время, а именно о том, что эта дама, будучи министром правительства, утверждала, что, значит, отдаться первому попавшемуся мужчине так же просто, как выпить стакан воды. Поэтому да, гнилье лезло еще с той поры, это я подтверждаю. Алексей. Ну да, исходя из того, что она любила пить воду. Ну, хорошо, идем дальше. Игорь, вопрос сказителю. Что можно осветить по вопросу, как образ семейной жизни среди римских патрициев подготовил почву для современной полиандрии? Вот мягко он закамуфлировал полиандрии вот этим словом, вот гадкую вот эту, о чем мы сегодня говорим, проблемку. Но давайте скажем честно, значит, Римская империя и вся римская знать морально сгнила. Просто морально сгнила. Да, значит, это продолжалось определенное количество времени, становилось все хуже, хуже и хуже с моральной точки зрения. значит, то есть все моральные нормы были давным-давно отброшены. Ну а затем это закончилось, как я сказал, походом наших предков, катафактариев. Начали сарматы, закончили гуны, которые все это гнездо разврата просто выжгли. Просто и банально выжгли, поубивав всех этих придурков под ноль. Вот, и правильно сделали. Может быть, все-таки кого-то не добили, исходя из того, что кто-то повылезал? Ну, к сожалению, это же распространялось по всей Европе. Да? Значит, то, что значит, наши предки сокрушили Римскую империю, но гнилье-то расползлось по всей, значит, верхушке аристократии. Да? Ну и оно потом приползло через Европу, приползло и к нам. После 90-х годов, если в советское время был хоть какой-то стопор под названием значит, коммунистическая мораль, плохой, конечно, там плохо работающий, очень плохо работающий, но хоть какой-то стопор, значит, то сейчас его нет. Увы и ах. Ну да, еще же была статья уголовная за мужеложство, и это тоже так как-то рассматривалось некоторыми придурками, извращенцами, поэтому особо не высовывались. А сейчас как-то это убрали, и можно уже с голой задницей бегать по улицам и кричать что-то. Ну, конечно, в день десантуры или погранвойска они не осмеливаются выходить, но вот в обычные дни, иногда смотришь, промелькнул кто-то там, на каблучках подсокол. Ну, есть фильмы, когда видеоролики, когда к таким подходят и вежливо им отстукивают по тем самым выпирающим местам ногами и говорят: «Извини, дорогой, еще раз здесь появишься», ну и дальше там матом. Алексей, я хотел дополнить, а то, что это идет с Запада, вы можете видеть ежегодно, ежемесячно, ежедневно. Ну, например, вы можете посмотреть на все последние парады мод и увидеть там накрашенных мужиков в колготках и прочее, и прочее. Это парады мод. Да, жалко, что в этот момент у входа не стоит пулемет «Максим» с несколькими вот этими катушками, лентами. И несколько еще бы гранат туда в придачу. Ну вот, к сожалению, вот, ну не, скажи, вот не просто ведь так назвали гей-ропа, да? Да. Вот, скорее всего, это отражает. И пускай европейцы на меня, простые европейцы, не обижаются. Но, друзья, пока вы это допускаете, вас будут причислять к этому. Вот вы должны понять, что от этого уже зависит ваше выживание. Вот смеются над вами в этом смысле. Вам это обидно, я понимаю. У меня есть друзья, которые в Европе живут. Они нормальные люди. Но, к сожалению, вот вы это допускаете. Как и у нас здесь что-то допускается такое же, и в других странах. Давайте уже за ум возьмемся и вот эту всю дрянь выведем, как вот дустом тараканов выводит. Ладно, идем дальше. Ярослава, откуда взялись геи? Вот, видишь, какой вопрос. Наверное, это так как-то связано с формированием личности, лично физиологически, чисто физиологически. Благодарю. Ну, если брать советское время, например, то там четко и однозначно говорили, что это больные люди. Значит, больные люди, которых надо лечить, значит, у которых не все в порядке и с психологией, и с сексом, да, ну, действительно, значит, значит, если смотреть в глубокую древность, то, как я уже упоминал, значит, это было, значит, во всех римских легионах, это было среди знати Римской империи и так далее. То есть это вот практически в каждом времени можно найти определенную прослойку, которая, к сожалению, этим занималась. Вспомните Содом и Гоморру. Она же была? Была. Вот. И даже города эти, в принципе, нашли уничтоженные. То есть не просто так есть строчка в Библии. Да, а значит, поэтому в разные периоды всегда находились подобные психически больные люди. Значит, ну что здесь скажешь? Значит, в наш мир информационной войны, в которой мы сейчас находимся, значит, этот процент психически больных людей увеличивают сознательно. Сознательно, значит, потому как одно дело нормальная крепкая семья. Вот посмотрите на это с точки зрения государства.

И если вы в какой-то конфессии находитесь, обратитесь к тому, кому доверяете, кто является, на ваш взгляд, чистым человеком, он вам подскажет. Если вы, ну вот здесь хочу сказать такое, если вы все-таки находитесь в ведической культуре, то такое даже там недопустимо. Ну ладно, это уже на рассмотрение наших зрителей и слушателей. Викинг, реплика в эфир. Автор сильно ошибается насчет западной пропаганды по сегодняшнему ТВ. Я там вижу только разговоры, как там на Украине и прочее, помощь банановым странам вместо своих нуждающихся граждан и так далее и тому подобное. Вот это очень большая ошибка слушателей. Я вам, вот, знаете, как на духу могу признаться, что до тех пор, пока я не получил два специальных маркетинговых образования, в общем, два, не одно, а два, я даже не подозревал о том объеме пропаганды, которым промываются мозги. А если к этому добавить еще и данные психологии, то волосы, вот честно вам могу сказать, встают дыбом. Просто дыбом. Еще раз говорю, человек обычный этого не замечает. Вы когда повторяете телевизор, вы это не замечаете. Вы когда покупаете те вещи и рекламируете, вы это не замечаете. Причем вы можете покупать в любой из стадий, начиная от покупки обычного товара и заканчивая покупками через ненависть. На каждый этап есть своя технология. На каждую промывку мозгов есть своя технология. Вы этого не видите. Понимаете? Вот без обладания этими знаниями очень тяжело это объяснить, но еще раз говорю, да, значит, большая часть – это необычная реклама. Это те шаблоны, которые впихиваются в подсознание. Понимаете, я вот сейчас каждый раз, стоит мне включить телевизор, у меня внутри включается вот то, чему меня учили. Знаете, вот как такие красные, так сказать, вот огромными буквами. Вранье, ложь, реклама. Потому что там идут то, чему меня учили. Обычных людей этому не учат, редко кого учат. Еще же мало людей, которые вот видят все это. Они в этом, да, значит, в том числе и участвуют, создают это все. Обычный человек не видит этого. И когда вы говорите там о обычной какой-то политике, вы просто не видите, как вам промывают подсознание. Это очень страшно. Вы обратите внимание, как у нас, вот поездите в общественном транспорте, не в машине, а в общественном. У нас подростки разговаривают телевизионными фразами. У нас в домах, значит, и мебель из западных фильмов, значит, по принципу, значит, их, собственно, производства, да, внешнего вида, и расстановка такая же. Значит, у нас шаблоны поведения, особенно у женщин, которые, ну, в силу того, что они живут чувствами, легко зомбируемыми вообще. Вы просто этого не видите. У вас не хватает образования. Вы можете заняться самообразованием. Ведь никто же это не запрещает. Я понимаю, что, может быть, профессиональное маркетинговое обучение очень тяжело. Да, оно чётся. А вот чтобы, значит, совсем вам привести такой простой пример, вот вы каждый день входите в магазин. Каждый день вы что-то покупаете, беря с полок. Вот задумайтесь, на какой высоте лежат самые дорогие товары и где идет максимальный объем продаж. Это тоже все просчитывается. Вот даже вот этот простейший пример вы помните или нет? Нет? Ну так учитесь. Понимаете? Это очень страшно. Еще раз говорю, промывка мозгов капитальная. Алексей. Да, я вот когда-то в разные направления искусства погружался, театр, кино и прочее, когда наблюдал, как это все изнутри происходит, участвовал в этом. Я потом ловил себя на мысли, что я не могу ходить больше в театр. Я не могу больше смотреть нормальный фильм. Потому что я прихожу в театр, и я вижу всю подноготную, которая происходит за кулисами, и как человек выходит, с каким намерением, и что там происходит. Я не могу смотреть фильм, потому что когда смотрю фильм, я вижу через камеру и режиссерский вот этот вот телевизор, когда он говорит, так, в наезд пошел, ага, так, массовка пошла, стоп, остановились, так, пошел, главный герой повернулся, стоп, снято. Вот я не смог дальше посмотреть на просто фильмы. И когда я сейчас смотрю на вот эту всю попсу, которая изрыгается каждый день, сериалы в огромном количестве. Я вижу всю эту джинсу, раскручивание каких-то там брендов, которые вообще без рекламы проскакивают, все эти фразы, которые навязывают, как там это все дешево, как это примитивно, как это все снимается бездарно, как актрисы и актеры просто отрабатывают свои деньги, они не живут этим. И все это настолько мне уже тошно стало. Вот поверите, я когда... Мне приходится просматривать телевизионный канал, что там идет, просто приходится просматривать. Я не могу задержаться долго на каком-то кино или там чем-то еще. Я включаю так, ага, вот это сказал дальше. Он сказал, все, потому что все понятно, о чем там будут уже говорить. А большинство людей, как ты правильно отметил, не обращают это внимания, потому что они продолжают верить этому голубому во всех смыслах экрану, этому зомбоящику. И они думают, что там правда. И они погружаются туда, думают, что им кто-то делает радость, какие-то ощущения, эмоции. Да, вам создают радость и эмоции, только это все иллюзорно. Для того, чтобы вам впендюрить и втюхнуть какую-то идею, мысль или какой-нибудь товар очередной. Вот и все. Учитесь смотреть глазами того, кто вам это навязывает, а не глазами потребителя. Выходите из потребителя, становитесь человеком. Идем дальше. Златислава Бойко, или Бойко, прошу прощения. Всем здравия, живу временно в Европе, Испания. Почему-то в этом году в городе практически отсутствует реклама, связанная с 14 февраля. Ура, Златислава, поздравляю. Я могу вас только поздравить, да. Дальше, Игорь Яровит, вопрос очередной к тебе. Почему сказитель, вот он полюбил тебя, почему сказитель путает православие и христианское, русское ортодоксальное, то есть правоверная церковь, стала православной в 1943 году указом Сталина? Я православный, но не христианин. Как тут быть? Ну, это, опять же, наверное, не по сегодняшней теме вопрос. Хочешь, отвечай, хочешь, не отвечай. Ну, вопрос действительно не по сегодняшней теме. Буквально пару фраз вам подумать насчет правоверных. Во время, значит, X века, значит, называли наших князей, которые вроде были, значит, христианские, да, правоверным хаканом. Ну, хакан – это тоже, так сказать, тот же князь, как бы, да, правоверным. И так длилось вплоть до Никона практически. Поэтому вот говорить о том, что это там пошло там ближе к Сталину, не надо, это пошло гораздо раньше. Опять же, если вы поднимете несторианство, вторую ветку христианства, не четвертую, где католики и православные, а вторую, и тогда у вас вообще, так сказать, будет каша, да, в которой вам бы надо разобраться. А если вы к этому добавите еще церковь Андрея Первозванного, которая была на Руси, была уничтожена, тогда тем более. Вот эти три вещи изучите и потом поговорим. Алексей. Да, на самом деле, вот эти все упоминания уже, где путаница пошла, они больше относятся не к сталинским временам, а вот пораньше как раз, где вот был раскол так называемый. И там можно это все подчеркнуть и подтвердить. Сейчас, секундочку, реплика от Ярослава. Ну так он же сказал, что был в Богемии, это ко мне относится. Я никогда в Богемии не был. Я участвовал в каких-то телевизионных делах, постановочных, там, всяких вот этих шоу, просто участвовал как участник, как еще помощник режиссера там, и прочее, и съемки фильма, и театра. Но я никогда в Богене не был, я никогда не тусовался, никуда не ходил и задницы ни перед кем не вилял. И мне все это было противно, гадко и мерзко, поэтому я оттуда ушел, потому что понял, что это не мое. И это было очень и очень давно, когда я еще был молод и разбирался в этой жизни. И вот там я укрепился, что такое эта вся богема, которую здесь Оксана написала, и какие там выродки в большинстве своем. Хотя на сегодняшний момент нормальных людей туда уже, ну, да ладно, не буду тему развивать, не сегодняшняя тема. Но, в общем, не все так однозначно. Тот, кто хочет остаться человеком, и там сможет стать человеком, только там будет тяжело и трудно. Вот я с этим не смог мириться, я оттуда ушел и послал всех куда подальше. Так, дальше. Ирина Хелемендик, прошу прощения, очень интересная фамилия, поэтому так вот первый раз прочитал. Дмитрий, всегда с интересом слушаю ваши исследования. Украина, Запорожье. Светлана Голубь, реплика. Благодарна за содержательные сведения. Всем добра. Ну вот, в общем-то, и все. Мы с тобой все реплики прошли, мы с тобой коснулись всех вопросов, которые задавались на народнославянском радио славрадио.орг или канал в YouTube youtube.com/славрадио. Славрадио пишется латинскими буквами в одно слово. Ну и теперь пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, подводи. У меня краткий итог. Я желаю всем слушателям славянского радио, всем жителям нашей большой многонациональной страны супружеской любви, семейного счастья, быть терпимым друг другу, дарить подарки любимым и заботиться друг о друге почаще, как можно чаще, не обязательно материальные, хотя бы знаки внимания. Значит, и желаю, чтобы у вас все было хорошо, желаю вам большого счастья. Будьте счастливы. Спасибо. Благодарю. Здесь еще интересные реплики попадаются, но поскольку уже тема закрыта, давайте сделаем так. Если у вас остались вопросы, присылайте, пожалуйста, их через форму обратной связи на нашем сайте slavradio.org. Мы их будем разбирать в эфирах или в каких-то отдельных передачах. А на сей мне стоит с вами уже попрощаться и в очередной раз напомнить, что на календарике, одном из современных календарей, 12 февраля 2019 года, вторник, мы разбирали тему 14 февраля, день влюбленных в кавычках, само собой. Праздник тоже в кавычках, потому что праздник имеет более возвышенное понятие. Пошлости и разврата. Дмитрий Белоусов, Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио. Друзья, благодарю вас за поддержку, благодарю за то, что вы были с нами все это время, писали свои вопросы и реплики. Как-то вот обошлось в этот раз без серьезных забаниваний каких-то там гоблинов и прочих товарищей. Видимо, может быть, за ум берутся люди, или, может быть, что-то им стало уже неинтересно здесь, поняли, что кормушки здесь им не раскрывают. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Счастливо. Славянское радио для пытливых умов.